Эпилог. Алиса поступила в Московскую французскую гимназию. В Новосибирске с огромным успехом прошел сибирский цирюльник, и они втроем летали на премьеру. Кондрат не бросил свой бизнес и бывал в Москве наездами. Он купил в Подмосковье старую зимнюю дачу, которую собирался в будущем перестроить, а пока поселил там няню Клавдию Макаровну, и на выходные они частенько туда выезжали. Дело близилось к Новому году. Кондрат уехал на неделю. Ариадна вечером вернулась домой, консьержка встретила ее словами. «Ариадна Максимовна, вам тут пакет доставили. А девочки ваши я побоялась отдать, мало ли». «Хорошо, спасибо». В прихожую выскочила Алиса. «Мам, привет! Ужинать будешь?» «Буду я голодная. А как дела в школе?» «Нормально. У вас тут повеселее, чем в Швейцарии. А что это у тебя?» «Да не знаю, посылка какая-то». «Я пока накрою на стол. Папа звонил». «Мне тоже». Ариадна вскрыла пакет не без некоторого страха. И вдруг закричала не своим голосом. «Алиса, скорее, смотри!» В пакете лежало 5 одинаковых дисков с роскошным портретом нынешнего Кондрата. Диск назывался «Нить Ариадны». Там было 6 песен, новых, датированных этим годом. На обороте несколько фраз от автора. «Всем, кто помнил меня эти годы, я должен многое объяснить. Я попал в страшный жизненный лабиринт, потерял голос, потерял все. Но любовь женщины по имени Ариадна помогла мне, как Тесею, выбраться из лабиринта, и даже голос вернулся». Когда Кондрат, решивший сделать своим любимым девочкам сюрприз, открыл дверь, то увидел следующую картину. Обе сидели в обнимку на полу, слушали его диск и горько плакали. «Это что еще такое?» — не на шутку встревожился он. «Что стряслось?» «Юра!» — вскочила Ариадна. «Папочка, родненький! Чего ревете, бабы?» «Мы не бабы, мы дамы!» — поправила его Алиса, схватила с пола диск, и обе принялись скакать вокруг него, громко припевая. «Фиг ли нам, красивым дамам! Круче нашего Кондрата нет на свете никого!» «Наконец-то оценили!» — воскликнул он и тоже подпрыгнул. Текст читала Галина Чигинская.